Глава 55. Группа молча ждала еще час. Все понимали, что теперь в их работе что-то изменится. И, возможно, командир уже знал что-то такое, чего еще не знали они. А потом пришел бот-автомат, на который они погрузились и, следуя почти что истерическим требованиям диспетчера, срочно стали крепиться пристеночными ремнями. И как оказалось, вовремя. Последовал стремительный разгон с отстрелом гравитационных патронов. Так что уже через четверть часа они нагнали мчавшийся на крейсерской скорости четырехъярусный красавец-лайнер. Он светился огнями, словно гирлянда, и впечатляюще выглядел даже через узкие технологические иллюминаторы. Едва бот, встав на штатные захваты, открыл двери, Брейн с группой прошли внутрь судна, на вспомогательную палубу, где столкнулись с удивленным охранником Канзасом, который был слегка напуган появлением вооруженных солдат. «Вот это видел?» – спросил Брейн, показывая пропуск вездеход. «Нет, сэр», – честно признался тот. «Но я все понимаю и готов содействовать». «Вот и отлично. Проводи нас в какое-нибудь технологическое помещение, чтобы мы там не светились. Ну и чтоб сортир был поблизости, сам понимаешь». «Есть такое помещение», – кивнул охранник, поддернув сползающий пояс с дубинкой-парализатором. «Идемте со мной». И он проводил их, как оказалось, совсем недалеко, в тесноватый полуподвал, где было сухо, чисто и ничем не воняло. Правда, Дынеру и Дино пришлось пригибаться. Но в этом не было ничего страшного. «Тебя как зовут, парень?» – спросил Брейн, поворачивая ручку массивного включателя. После чего по углам зажглись технические светильники без колпаков. «Стунг, сэр! Но все зовут меня Банни!» «Слушай, Банни, покажи мне, где здесь сортир!» – попросил Брейн, передавая Дино каску и автомат. «Да-да, идемте, он здесь неподалеку, служебный. Они у нас в каждом коридоре имеются». И они вышли из подвального помещения. «А не слишком ли часто на каждом этаже?» – спросил Брейн, осматриваясь. «Управляющий говорит, что слишком часто, но нам иначе нельзя. Могут классность судна понизить, а это прямые убытки». «Да тебе не охранником работать, а помощником управляющего». «Спасибо, сэр. А вон и туалет». «А вот еще что, сэр». Охранник огляделся. «Начальник безопасности все равно узнает, что я вас пустил. Так, может, разрешите ему доложить?» «Доложи, конечно». «Но вы же мне важный документ показали, правильно?» «Правильно, я ему его покажу, так что докладывай. Только скажи, чтобы без шума подошел. Я же тебе говорил, нам нельзя светиться». «Ну, разве я не понимаю? Конечно. Ну, вы в сортир, а я зайду за угол. Там внутренняя связь. Ну, чтоб не по рации для всех орать». «Тебя здесь недооценивают, Банни, точно тебе говорю», – повторил Брейн и пошел в туалет на разведку. Туалет оказался шикарным, как лифт в шестизвездочном отеле. Автоматическое освещение, вентиляция, ароматизированный водозаменитель, подкрашенный в розовый цвет. В коридоре, несмотря на невысокий статус технического этажа, не поленились сделать хорошую отделку стендовыми панелями и накладными полами, поверх которых натянули имитационный палас, сплетенный из металлизированной нити. Он приобретал любой цвет и рисунок под действием программных инициаторов. И воздух. Даже на техническом этаже работали электронные фильтры, а не тупо регенераторы воздуха. Брейн не спешил уходить из коридора. И не ошибся. Скоро там появился начальник службы безопасности. Супер-Колвер с кошачьей походкой. Видимо, из бывших. Заметив Брейна, он распрямился и одернул пиджак. Совсем по-военному.